Анна. Сегодня утром за завтраком Николя выглядел явно не выспавшимся, с покрасневшими глазами и слегка помятый к тому же. Если бы мы были в своем мире, то я бы сказала, что где-то шлялся всю ночь с утуалями. Но вроде бы здесь Коля не успел завести даму сердца. Или я чего-то не знаю. Петро сдал друга. Да Колька почти всю ночь эту мельницу для какао сооружал. Пресс-то мы вчера еще сделали, там сложного особо не было. Потом я ушел спать, а Колян решил добить этот вопрос. Вот что значит правильно простимулировать человека. Хочешь шоколадку, сделай оборудование сам. Ладно, после завтрака попробуем. Первая партия какао-бобов уже должна была просохнуть. Если пресс будет хорошо давить, то до вечера все масло будет извлечено. Вот и попробуем смолоть и сварить шоколад. Так и сделали. Загрузили какао-бобы под пресс. Коля обещал весь день ходить, подкручивать винты у пресса. Масло по выдолбленному желобу стекало в подставленную емкость. После немного поработали с Максом с разными бумагами. Ломали голову, как увеличить выпечку хлеба по королевским заявкам. Временный вариант был только один — ввести ночные смены. То есть набирать дополнительно пекарей. Заодно пусть Макс находит человек 10 и на молочный цех. Среди них обязательно 1-2 мужчин для физической работы. Погрузить, принести, унести. Интересно, мы уже всю рабочую силу свободную в этом городе заняли? Ну что вы, Тесса Анна, попасть к вам на работу нынче считается в городе удачей. Платите вы хорошо, вовремя, да еще у вас можно купить новые продукты дешевле, чем на рынке. Но, говорят, вы не всех берете. И это правильно, Тесса Анна. Люди разные есть. Кто с добром, а кто и с худом. Я слышал, что бывшая экономка Тессы Катрины Тира Архана много гадостей и небылиц о вашей семье рассказывает. Даже подбила пару родственниц к вам устроиться на работу. Только вы их не взяли. Я даже не понимаю, откуда она что взяла. Я и виделась с ней всего один раз, не более получаса. Тира Архана считает почему-то вас виноватой в аресте своего брата, нашего казначея и зятя своего, Тира Самоверника. Хотя занимался арестом глава тайной службы. Мы еще поговорили немного. Макс сказал, что его племянник придет сразу после обеда. Как раз вернется из ближайшей деревни, куда он пошел вчера навестить своих родителей. Пусть приходит. Мы с Никеем посмотрим на мальчика. Едва закончили разговор, как прибежала испуганная Кируна и с порога закричала: «Тесса Анна! Там привезли женщину больную! Совсем плохая она! Вас зовут!» Когда я прибежала в медицинское крыло, женщину уже занесли в коридор. Ее нес испуганный мужчина. Сзади шла женщина, а за ней шел зареванный пацан лет 8-9 на вид. Женщину занесли в мою малую операционную перевязочную и положили на процедурный стол. Состояние пациентки было тяжелым. Бессознательное состояние, обметанные белым налетом потрескавшиеся губы, землисто-серый цвет кожи, заострившееся лицо, синеватые ногти. В земной медицине такое состояние называется маской Гиппократа и является грозным предвестником смерти. Мужчина вышел, а женщина осталась, помогая раздеть пациентку и рассказывая печальную историю. Оказывается, сопровождали больную соседи. Это женщина и ее муж. К ним прибежал напуганный мальчишка, ее сын, который сидит сейчас в коридоре, сказал, что мамке совсем плохо. Вот они и привезли ее к целителю. Пока все это мне рассказывали, осматривала женщину. Ясно, что тяжелая инфекция, и потому как судорожно прижимались руки больной к животу, то катастрофа в животе. Перейдя на внутреннее зрение и сканируя брюшную полость и малый таз, я ахнула от ужаса. Женщина была беременна, и кто-то грубо прервал беременность. Но в полости матки остались остатки плодного яйца. Началось инфицирование, усугубившееся массивным кровотечением при выкидыше. Состояние внутренних женских органов было печальным. Там было столько гноя и уже некротизированных тканей, что тут могло спасти женщину только удаление матки. Это в земных условиях. Но здесь я попробую спасти женщину. Занималась я одной этой пациенткой более 5 часов. Когда все удалось, и женщина уже просто спала, а я вышла в коридор, то оказалось, что пациентов никого нет. Вита, наводя порядок в операционной, пояснила, что люди приходили. Но, видя мою занятость, тихонько уходили, говоря, что придут завтра, лишь бы удалось спасти женщину. Мальчишку увела в дом, и там на кухне его уже накормили, дали карандаши и бумагу для рисования. Хотя в сумеречном сознании больной женщины был хаос, но мне все уже понятно, что случилось. По словам соседки, она вдова, одна воспитывает сына. Денег не хватает, и она пошла работать в лавку. Лавочник угрозами или посулами заставил ее сожительствовать. Несчастная забеременела. Купец вместо помощи избил ее, случился выкидыш, но не полный. 3 дня она медленно умирала дома, пока ребенок, сильно испугавшись, не побежал к соседям. Те оказались порядочными людьми, не бросили несчастную, а повезли к целителю. Я узнала и имя того лавочника. Обязательно расскажу Максу. Если не сможем на местном уровне наказать мерзавца, то напишу Дариану. Могу же я воспользоваться личными связями хоть раз? Могу. Максу я рассказала обо всем сразу. Вначале он задумался, видимо, припоминая этого лавочника. Потом кивнул: «Да, я помню его. Неприятный тип. Были жалобы на него в связи с обманом и обвесом. Но как-то удавалось уходить от ответственности. Как мне помнится, там каждый раз было мировое соглашение с жалобщиками. Мы можем попробовать подать жалобу, но где доказательства? Кто видел?» Видел мальчик и старая бабка, живущая по соседству. Она как раз зашла к ней за солью. «Свидетели не самые надежные, но попробуем». «Да, кажется, придется таки обращаться к лорду Саммерсу. Мальчишку оставили переночевать у нас, а с женщиной на ночь осталась дежурить Вита. Хотя женщина должна спать до утра, но присмотр не повредит. К вечеру мы получили так необходимое нам масло какао. Немного масла я отлила себе, и есть у меня некоторые задумки. Теперь надо тщательно перебрать жмых, удалить особо крупные и твердые кусочки. Затем надо отмерить столько сахарной пудры, сколько получилось у настертого какао, немного ванили и очень тщательно перетирать до получения абсолютно однородной массы. Пока Коля усердно накручивал мельницу, прикидывая вслух, как приспособить к ней электродвигатель, я убрала пока в холодильник жмых, полученный после выжимки. Мы недавно пекли вафли, и получилось много остатков ломаных вафель. Вот добавим вяленых ягод малины и клубники, немного ореха, и зальем всю эту массу вместе со жмыхом с маслом какао по формам. Ограблю фирмы Nestlé и Кэдбери, изобрету заново батончики с начинкой. Так, Коля уже взмылен. Смесь вроде бы получилась. Теперь растопим нужное количество масла какао на водяной бане. Теперь смешиваем с массой полученной, делим массу пополам, в одну часть добавляем сгущенное молоко, другую оставляем так и мешаем, мешаем, мешаем. Наконец, массы достигли эластичности. Надо разливать формы. Чтобы не заморачиваться с формами, Коля на обычный противень внутри установил решетку из металла, разделенную по форме плиток. Вот в эти формы мы и залили шоколад. Получилось всего 20 плиток, по 10 молочного и горького шоколада. Теперь убрать в холод до утра.